Вопрос 466. Я слышала, что есть особый вопросник. Если ответить на его пункты, то можно определить, будет семья крепкой или некрепкой. «Какая я глупая! Имела целую толпу поклонников и всех отвергла!» — сокрушается жена. «Жаль, — вздыхает муж, — что в этой толпе не было меня!» Из вечного разговора супругов. Такой вопросник есть. Он называется «Семейный договор». Составили его психологи Аркадий Егидис и Николай Козлов. «Семейный договор» дает возможность мужу и жене поговорить о проблемах, которые в обычном разговоре поставить бывает сложно. Тактично сформулированные пожелания в форме вопросов друг другу возможно предотвратят ненужные отрицательные эмоции. Вопросник позволяет узнать, что близкий человек ценит в тебе, чем пренебрегает, что любит, от чего воздерживается. Каковы его привычки, взгляды, что сделает его счастливым, а что вызовет бурный протест. Семейный договор поможет обсудить планы на будущее, материальное положение, отношения с родственниками и друзьями. Согласитесь, чем раньше все это выяснится, тем больше возможностей выработать правильную линию поведения. Многие вопросы семейного договора следует обсуждать неоднократно. Если некоторые вопросы кажутся непонятными или неинтересными, их можно пропустить. А если вы не найдете вопросов, которые вам обязательно хотелось бы обсудить, не отчаивайтесь, добавьте их сами. Обсуждение вопросника – еще одна возможность научиться разговаривать друг с другом. Увы, далеко не все, даже опытные супруги, умеют это делать. А теперь сам семейный договор. Но прежде одно письмо. «Мне не нравится моя семейная жизнь. Муж неплохой, но что-то не так. Мне кажется, что постепенно он все больше становится ко мне безразличным. Советы мои для него значения не имеют. Друзей, подруг моих он знать не хочет, к своим не ведет. Дома бывает редко. Работа, дело, друзья. Все чаще стал с друзьями выпивать. Если бывает дома, чаще всего говорит, что устал. Общаться со мной ему лень. Молча ужинаем, ложимся. Тут он становится хорошим, ласковым. Но теперь уже со мной что-то происходит, и интимная жизнь не ладится. Я стараюсь, чтобы он получил удовольствие, но он знает, что мне-то самой это неприятно, и остается неудовлетворенным. А я сижу целыми днями дома одна, жду его, чтобы молча посидеть рядом и лечь спать. До свадьбы я целыми днями гуляла, была в компаниях, имела много знакомых, поклонников. Теперь никому не нужна. У меня муж, дети. Но я-то не хочу быть одна. Мне хочется быть кому-то нужной, кроме детей и мужа. Мне хочется, чтобы мной восхищались, чтобы я кому-то нравилась, чтобы вокруг были хорошие друзья. И при этом возвращаться в семью, к мужу и детям. Я просто не могу уже сидеть одна в четырех стенах. А муж относится ко мне как к маленькой, глупенькой. Я ничего не понимаю. Вести себя в обществе не умею. Я ему улыбаюсь, а потом реву где-нибудь в уголочке одна». Елена Г., 21 год, библиотекарь, Челябинская область. Итак, семейный договор. Первое. Степень взаимного доверия и принятия друг друга. Представьте, что вся ваша жизнь фиксируется видеофильмом. Все, что с вами происходит или происходило, все ваши чувства и мысли, в том числе и друг о друге. Согласны ли вы показать свой фильм супругу? Весь. Хотите ли посмотреть его фильм? Весь. Насколько вы считаете, супруги должны быть открыты и искренни друг с другом? От чего это зависит? Насколько вы сможете быть искренними при обсуждении вопросника? Второе. Погадайте. Каждый отдельно друг от друга. Допишите незаконченное предложение. «Я больше всего ценю в тебе». 3-10 пунктов, к примеру, порядочность, чувство юмора, наличие квартиры, здоровье, надежность, любовь ко мне, терпимость. «Меня часто раздражает в тебе». «Я хочу, чтобы ты...» «Ты больше всего ценишь во мне...» Не спрашивайте у него, а пишите, как вы думаете, как вам кажется. «Ты хочешь, чтобы я...» «Ты думаешь, что я хочу от тебя...» Теперь обменяйтесь бумажками, прочитайте и обсудите то, что вас заинтересовало. Третье. Мы и семья. Какая семья была у моих родителей? Мое отношение к ней. Какую я хочу семью? Что для меня в семье самое главное? Для чего мне нужна семья? Если представить выбор, имею тебя, но не имею семьи, или имею семью, но не имею тебя, что выберу? Очень ли мне нужна семья? Много ли я собираюсь в нее вкладывать времени и сил? Кому из нас семья важнее? Что я больше всего ценю в тебе? Для чего ты мне нужен? А теперь попробуйте доказать другому, что ему нужен именно ты. Зачем я тебе нужен? Почему тебе стоит на мне жениться, выходить замуж? Кроме того, что мы любим друг друга, какой нам в этом смысл? Если любовь прошла, что дальше? Четвертое. Работа. Какое место в вашей жизни занимает работа? Возможно ли для вас поменять работу? Почему? На что? При каких условиях? Как вы будете относиться к большой занятости мужа, жены на работе? К его, ее увлеченности работой или желанию продвинуться по службе? А нежеланию? Пятое. Образование. Насколько вас устраивает ваше образование? Собираетесь ли вы продолжать его? Где? Как? А если это войдет в противоречие с интересами семьи, тогда как? Какую помощь ждете от супруга? Насколько вас устраивает образование супруга? Хотите ли вы, чтобы супруг продолжал образование? Какую помощь, поддержку в этом вы согласны оказать? Шестое. Деньги. Ваши заработки, ваши запасы, ваши перспективы, помощь со стороны родственников. Вы удовлетворены зарплатой другого? Если денег хватать не будет, кто и как их будет подрабатывать? А если он не будет? Как и где хранить деньги? Свои у каждого? Или муж отдает деньги жене? Или у каждого на карманные расходы? Сколько? А общие лежат на полочке? Или еще как? Трата денег. На что в первую очередь? Кто решает? Незапланированные покупки. Можно ли? Какие? Как реагировать тому, кто недоволен? А тому, кем недовольны? Седьмое. Квартира и вещи. У кого будем жить? На каких условиях? Как к этому отнесутся родители? Регистрация прописка. Какие перспективы на будущее? Покупка квартиры. Что готовы для этого вложить? Как вы собираетесь обставлять квартиру? Ваш стиль? Вы предпочитаете вещи дорогие, изысканные или простые, функциональные, в старинном стиле, спортивном? Из-за порчи каких вещей вы можете устроить другому скандал? А что для вас в квартире нежелательно? Что вы не потерпите? Восьмое. Хозяйство. Кухня. Кто делает покупки? Когда? Какие? Кто на рынок? Кто носит тяжелое? Кто стоит в очередях и прочее? Кто готовит? Должен ли другой помогать? И в чем? Кто убирает со стола и моет посуду? Как реагируем, когда кто-то не сходил, не приготовил, не помыл и прочее? А в ответ? Стирка. Кто стирает, гладит, носит в прачечную? Какая, в какой форме и насколько регулярная помощь? Ремонт. Что ожидается от мужа? Как реагируем, если сроки затягиваются или качество низкое? Как относитесь к научной организации труда в быту? Девятое. Чистота и порядок в доме. Что это значит и как это важно для вас? Кто моет полы, пылесосит, стирает пыль? Как регулярно? Вытираем ли ноги оба, а если принесли грязь, кто и когда это вытрет? Убираем ли за собой постель сразу? Кто? вешаем ли за собой платье, костюм, кладем ли вещи обязательно на место. Как реагируем, когда кто-то не моет, не вытирает, не убирает и прочее. А в ответ? 10. Питание. Какие пожелания, требования, вегетарианство, диеты, голодание, сладости, сервировка стола? Как реагируем, если невкусно и однообразно? А если наоборот? А если не замечает? 11. Режим дня. Вы сова или жаворонок? Во сколько будете, как правило, вставать и ложиться спать? В будние дни? По выходным? Должен ли также жить другой супруг? А если вы будете мешать друг другу? 12. Одежда, внешность и уход за собой. Что для вас важно во внешности супруга? Что особенно привлекает? Что отталкивает? Одежда. Отношение к моде, предпочтения, сколько готовы тратить, согласовываем ли вкусы или каждый как вздумается. Косметика, парикмахерские, бани, неухоженные волосы, ногти, кожа супруга, чистота нательного и постельного белья. 13. Родственники и родители. Какие отношения с родителями и родственниками сейчас? Какие хотели бы? Частота и характер желаемых контактов. Помощь их нам, а наша помощь им. Как будете себя вести и что ожидаете от другого, если отношения с родителями или родственниками не будут складываться? Какие здесь возможны ситуации? Ваш ответ на ультиматум. Или я, или он, она, они. Могут ли родственники вмешиваться в ваши отношения? В споры, в ссоры? Как, когда, как и кто при необходимости будет их нейтрализовать. 14. Дети. Когда, сколько, мальчика или девочку хотите, пожелания по именам, крестить или нет, кто будет заниматься уходом за ребенком, на какую помощь конкретно рассчитываете, стирка пеленок, магазины, вставать ночью, как будете реагировать, если помощь будет недостаточной. Папа только мамин слуга в уходе за ребенком и воспитании его, или у вас не так? Ваши взгляды на принципы воспитания и ухода за детьми? Отношение к нестандартным методам? Как будете решать, если будут разногласия? Когда хотим отдавать в ясли, сад? А если детей не будет? А если незапланированная беременность? 15. Духовная жизнь и ценности. Много ли этого в вашей жизни? Пренебрежение к каким ценностям, вещам и людям вас бы задевало? Ваши отношения и мнения по поводу событий в стране и за рубежом, современной и классической литературы, поэзии, любимых авторов, театра, балета, кино, изобразительного искусства, музыки, что любите, что отвергаете, почему? Религии, философии, психологии, парапсихологии, йоги, НЛО, сглаза, примет и других спорных вещей. 16. Свободное время и увлечение. Сколько его у вас и как, за счет чего собираетесь его выкраивать, если хватать его не будет? Обязан ли этим увлекаться и другой? А если он равнодушен? Как обычно вы проводите свое свободное время и как рассчитываете его проводить в семейной жизни? Ваши отношения к походам в кино, театр, консерваторию, бары, пивбары, отношение к туристическим походам, домоседству, телевизору, чтению книг, занятию спортом, болению в спорте? Будете ли утром делать зарядку? Гулять вечером? Любите ли домашних животных? Собираетесь ли заводить? 17. Друзья. Кто ваши друзья сейчас? Почему? Частота и характер контактов? Ваше к этому отношение, пожелания? Встречи с друзьями. Насколько часто, где, в какой форме, когда вместе, когда отдельно? Могут ли друзья оставаться у вас ночевать? Что за друзья? Как часто? Если в гости приезжает девушка, в которую муж был влюблен, или с которой был в связи. Ваша реакция. А если наоборот, близкий друг жены? Вообще, ваше отношение к прошлым связям и влюбленностям. 18. Верность и измена. Может ли муж на работе, на отдыхе находиться в близких, дружеских отношениях с женщинами? Когда-то обнять за талию, поцеловать в щечку, прижиматься во время танца, при жене, без жены? А если ей расскажут? Ситуация наоборот, отношение к ней мужа. Характерна ли для вас ревность и как вы относитесь к ревности своей и его? Что вы считаете изменой? Муж увлекся другой женщиной, это уже измена? Предательство? А если это реакция на ваше поведение? Как вы будете на это реагировать? Что собираетесь делать? О такой же ситуации в отношении жены. Вопрос мужу. Как вы собираетесь себя вести, если ваш муж вам изменил? Измена кажется вам случайной? Аналогичный вопрос мужу. Если муж увлекся серьезно, что решите? Что предпримете? Какой разговор может состояться между вами? Обратная ситуация. Вопрос мужу. 19. Секс в вашей жизни. Можете ли вы говорить на эту тему? Как вы относитесь к половой жизни? Что вы здесь ожидаете друг от друга? Принципиально ли для мужа, чтобы он оказался первым мужчиной для жены? Какие проблемы могут быть у вас и чего вы в этом отношении ожидаете от супруга? Если половая жизнь не будет вас удовлетворять, считаете ли вы возможным тактично, но открыто обсудить это друг с другом? Обратиться к специалисту-сексопатологу. Если вы решите не торопиться с ребенком, какие меры предохранения вы выберете? Как вы относитесь к необычным формам, позициям, ласкам в интимных отношениях? Что для вас желаемо и приемлемо, что нет? Какой режим половой жизни для вас желателен? От чего это будет зависеть? 20. Личная свобода и принятие решений. Супруги – свободные люди, у каждого отдельная от другого личная жизнь. В чем их свобода остается, в чем ограничивается? Какие вопросы в вашей жизни вы будете решать совместно, какие раздельно, единолично? Что вас раздражает друг в друге, когда вы спорите? Какие приемы в обсуждении вы считаете недозволенными? Если вы не можете договориться, кому принадлежит право решающего голоса, кто глава семьи? В каких областях, вопросах главное слово за женой? В каких за мужем? Могут ли на решение ваших вопросов влиять родственники? Как? Как к этому относиться? 21. Манеры поведения и вредные привычки. Насколько важно в обществе вести себя прилично и что это значит? Можно ли петь на улице, быть неряшливо одетым, если в гостях друзья? А если вы дома одни? Вы курите, пьете? Когда? Сколько? Что будете позволять себе, супругу? Как будете реагировать, если супруг окажется пьяным? Если у супруга окажутся вредные или неприятные вам привычки, грызет ногти, шаркает ногами, не моет руки перед едой, как будете реагировать? Что ожидаете в ответ? 22. Наши отношения. Муж с женой должен быть сдержанным или ласковым? На людях? Наедине? Какие знаки внимания друг к другу вы считаете очень важными? Обязательными? А не нужными? Любите ли вы радовать подарками? Принимать? Какие? Можно ли договариваться о подарке или это должно быть сюрпризом? Как себя вести? Что делать, если у одного из вас плохое настроение? Как реагируем на опоздание? На «забыл», «не успел» и прочее? На обман? На несоблюдение договора? Что считаем непорядочным? Что предательством? Как реагируем на это? Допустимо ли в ссорах ругаться? Употреблять резкие, грубые слова и выражения? Переходить на личности? На родителей? А если он, она, первый начал? Согласны ли вы в случаях острых конфликтов, чтобы все-таки остаться в рамках, включать диктофон и записывать разговор. Если трудно разговаривать, считаете ли возможным при разборе конфликта общаться письменно? Кто должен первый подходить мириться? 23. Наши принципы и лозунги. Ваше мнение по поводу следующих принципов и лозунгов. Не пищать. Мы живем своим умом, всех слушаем, но решаем только сами. Равноправие. Что можно одному, то можно и другому. Нельзя или обязательно, также поровну. Наши отношения и душевное состояние супруга дороже любых вещей и денег. Мы друг друга любим, а не воспитываем. Не заботься обо мне против моей воли. Не дави. Все вопросы решаем мирно. Касается меня, решаю я. Свои мнения и желания осуществляем за свой счет. Тебе нужно, ты и делай. Будь готов помочь, но помощи не требуй. Никто никому ничего не должен. Ругаться нельзя. Не нравится — помоги или сделай сам. Не дуться, у нас плохих нет. Не злись и не молчи. Не нравится — подойди и скажи об этом. Ты обиделся — ты виноват. Более виноват не тот, кто первый начал, а кто первым продолжил. Противодействовать можно, бить в ответ – нет. Виноват не тот, кто врет, а кому правду говорить опасно. 24. Формальности. Когда и как будете справлять свадьбу? Это будет дорогостоящий спектакль в ресторане с массой родственников или скромное событие, где будут самые близкие люди? Будете покупать наряды или обойдетесь тем, что есть? Смена фамилий. При каких условиях вы разведетесь? На каких условиях вы разведетесь? Квартира, ребенок, алименты? Захотите ли после развода поддерживать человеческие отношения, сохранить для ребенка обоих родителей или очерните и зачеркнете человека? 25. Напоследок. То, о чем вы договорились, это навсегда? Или, если изменятся обстоятельства, вы о чем-то договоритесь заново? Какие чувства были у вас во время обсуждения вопросов? К вопросам и к супругу. Что раздражало, тревожило, что радовало? Есть ли за что-то чувство благодарности к супругу?